Глава вторая. Ярослав. Субботний день был не просто сумасшедшим, а пролетел с космической скоростью. Я даже толком и не понял, как стрелка часов перешла на 8 вечера. Обратил только внимание, что стемнело. Мы с Лехой проехали столько, что в глазах рябит до сих пор. Первым делом заехали в помещение, которое выкупили еще на этапе постройки многоквартирного дома. То, что мы тут делали ремонт, можно понять по одному из залов. Но опять же, тут еще пахать и пахать. А вкладывать сколько? Страшно представить, площадь же просто огромная. Петрович почесал затылок, возвел глаза к потолку и покачал головой. «Тут работы тьма. И без тебя вижу», — пробормотал. «А ведь кроме залов есть еще раздевалки, санузлы, душевые, ресепшн». «Это провал», — подтвердил я слова товарища. «Мы не вывезем все, что когда-то планировали». «Есть идея», — пробормотал друг. «Мы можем осилить помещение меньшего размера. Я тут видел недавно». «А это?» — уточнил. «Это на продажу выставим. Или в аренду сдадим». Не скажу, что я обрадовался идее, но выбора у нас особо и не было. Другу я доверял, его словам верил. Да и сам прекрасно видел, что творилось на работе, что происходит и тут. Сделав некоторое количество фотографий, я отправил объявление на несколько сайтов и пошел вслед за товарищем, который привел меня в другое место. Новое помещение находилось через дорогу. И скажу так, было намного лучше того, что мы когда-то купили. Во-первых, это не жилой дом, а значит, к нам будет меньше вопросов из-за шума. Во-вторых, высокие потолки и хорошие перекрытия позволяют сделать зал с гамаками, о которых мы когда-то мечтали. Да, будет не так много места. Да, придется довольствоваться небольшой площадью для тренажеров и одним дополнительным залом. Но плюсы тоже были, и существенные. «Надо брать», — решил я. «Судя по всему, тут и частичный ремонт есть». И об этом, кстати, тоже только сейчас подумал. А дальше были встречи, звонки, разговоры, снова звонки и выяснение всех нюансов. Я только один раз вышел на улицу для того, чтобы освежить голову. Холодный ветер, словно понимая мое состояние, бросил мне горсть ледяных колючих капель в лицо. А я даже глаза прикрыл и постарался вдохнуть. Вот только не выходило. Голова пухла от того, сколько нам еще предстоит сделать. От понимания, что разговор с Анжеликой не удастся. Да, я как-то сразу понял, что она не войдет в мое положение. Не поддержит, не поймет. За весь день от нее не было ни единого звонка, ни сообщения. А вот жена Алексея уже успела к нам приехать и привезти чай в термосе, да горячие бутерброды, которые готовила прямо перед выходом. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Аленка с Петровичем плывут в одной лодке. Я больше чем уверен, вместе они выгребут все, что придет на их долю. А вот когда вопрос встал обо мне, то, похоже, я знаю, что будет тянуть меня ко дну. Конечно, за один день такие масштабные вещи не решаются. Это понимал я, это понимал Леша. Но хоть что-то мы сделать успели. Внести аренду за помещение. Пока же будет рассматриваться вариант взаимного обмена с доплатой в нашу сторону. Но на все нужно намного больше времени. Домой я вернулся поздно, а как разулся и прошел в кухню, то понял, что с утра там так ничего и не поменялось. Зато по всей комнате были разбросаны вещи, которые я даже трогать не стал, а сгреб в одну сторону и улегся на свою половину, закидывая руки за голову. «Все получится», — пробормотал, закрывая глаза и медленно засыпая. Я не знаю, где и с кем была Анжелика субботним вечером. Проснувшись утром, снова заметил ее, крепко спавшую. Даже усмехнулся от того, что не понимаю, как мы вообще вместе-то. Она не знает, где я. Я не понимаю, где она. Что у нас общего? Как мы в будущем семью-то строить собираемся? Ведь, по сути, вот такие отношения меня категорически уже не устраивают. Быстро выпив чашку кофе и помыв ее за собой, собрался и уехал к другу. Мы вчера хоть и сделали много, но недостаточно. Теперь же необходимо было рассчитать полные затраты и разобраться, с чего нужно начать, где искать себе помощников. То, что на первых порах Аленка нам будет помогать, это даже не обсуждалось. Она сама вызвалась найти администратора. Подсказала, где искать девочек, что готовы преподавать танцы и утренние разминки. При этом обедом нас кормила, с кем-то созванивалась, высказывала свое мнение. Клад, а не жена. Петрович был сегодня серьезен и хмур с самого утра, но с теплотой смотрел на супругу, которая ему ободряюще улыбалась. «Если все будет так, как мы придумали», — проговорил, рассматривая план, «то через месяц можно будет открыть спортклуб». «Было бы неплохо», — отозвался Лешка и как-то странно на меня посмотрел. «Держись, как будто у меня есть выбор». На этом мы и распрощались. Сегодня засиживаться не стали. Завтра же рабочая неделя, и снова в бой, как говорится. Да и пока в воскресенье нам никто и ничем помочь не мог. А дома? Снова пусто, снова одиноко. Поэтому поехал на квартиру, которую совсем недавно купил. Тут был выполнен самый простой ремонт, без изыска и излишества. Но я понимал, что в дальнейшем жить-то где-то нужно будет, не всегда же мотаться по съемным хатам. Вот и прикупил. Ремонтировал долго, по мере возможности. А сейчас уже думаю о том, что показывать это место Анжелике и не нужно. Зачем? Мне кажется, что решение я уже принял. На квартире, которую я снимал для нас, за день ничего не поменялось. Пожалуй, только обуви в коридоре прибавилось, да часть вещей из кровати пропала. Однако я уже не чувствовал себя тут так же хорошо, как и раньше. Завалившись на кровать, включил телевизор, но через некоторое время задремал. Тяжелые последние недели, напряжение, нервные срывы дали о себе знать. Вскочил же от звонка телефона, даже сначала не понял, что происходит. В квартире темно, за окном ночь, еще и капли дождя барабанят по стеклу. «Да», — ответил сипло, щурясь от яркого света дисплея. «Забирай меня», — заплетающимся языком произнесла Анжелика. «Откуда?» — произнес, принимая сидячее положение и пытаясь хоть немного прийти в себя. «Из бара», — воскликнула девушка. «Я понял, что ты не в театре. Из какого именно? И вы же вроде в клуб собирались». Вразумительного ответа я так и не услышал. Докапываться до истины не стал. Лишь поймал себя на мысли, что если бы она сегодня вдруг пропала, наверное, я бы выдохнул больше, чем переживал. Устал от ее разгульной жизни. Она долго не могла выговорить нужного названия, потом на словах пыталась объяснить, где именно находится заведение. «Понял. Скоро буду». Что ж, сегодня должного разговора у нас точно не получится. Да и завтра не имеет смысла надеяться на успех. Девушка будет спать до обеда, если не до вечера. А потом спать буду я, потому что мне рано вставать на работу. А когда вернусь, сил уже точно ни на что не будет. До бара доехал достаточно быстро, но ни Анжелики, ни подруг ее не заметил. На телефонный звонок она, естественно, не ответила. Чертахнувшись, собрал всю волю в кулак и пошел в заведение. А там музыка орет так, что проще уши заткнуть себе сразу же. За столиками в полумраке фактически никого невозможно увидеть. Дым от кальяна столбом стоит, мешая обзору. Не буду скрывать, что я терпеть не мог такие места. Из-за изобилия звуков лично у меня всегда и довольно быстро начинала болеть голова. Да и после тяжелого дня все же ищу себе заведение несколько тише и уютнее. Пройдя мимо нескольких столов, я быстро поднялся по лестнице вверх. И надо же, как удачно попал. Девушка моя сидит рядом с каким-то молодым щеголем, строит ему глазки, улыбается так открыто и приветливо, что лично мне крайне неприятно смотреть. Голубки времени зря не теряли. Сидят тесно, прижавшись друг к другу. Подруга Анжелики замечает меня первой, толкает ее в бок, но то и хоть бы что. Зато парень сразу же соображает, что что-то не так. Резко поворачивает голову, а затем отодвигается от Анжелики. Та хмурится и запоздало понимает, что есть еще и я. Собственно, ее счастливая улыбка меня больше не трогает. «Домой», — говорю достаточно громко и начинаю спускаться. Я знаю, что девушка последует за мной, знаю, что сейчас устроит прилюдный концерт, знаю и не понимаю, почему мы все еще вместе. Как и предсказывал, успел выйти из заведения и встать под холодными каплями дождя, как на улицу вывалилась, еле стоя на каблуках, Анжелика. «Ты!» — она показала на меня тонким пальцем с длинным ногтем на конце. «Я же просила меня забрать!» А я и приехал. С ней бесполезно вести беседы и что-то объяснять. Больше чем уверен, она даже не вспомнит утром, что же делала не так. Зато прекрасно буду помнить я. Развернувшись, пошел к машине, чувствуя, как усиливается дождик. Капли стали стекать мне по лицу и подбородку, падать вниз, застилать глаза. Зато за моей спиной раздавались вполне стандартные фразы. «Я с тобой еще не договорила! Вернись! Ты куда пошел?» Есть ли смысл стоять под дождем? Нет. Поэтому сажусь в припаркованную машину и лишь смотрю, как Анжелика начинает на глазах превращаться в серую и мокрую мышь. Ее платье быстро намокает и прилипает к телу. Волосы превращаются в сосульки, которые свисают вдоль лица, а макияж, над которым она полдня корпела, стекает по лицу черными разводами. Ее азарта хватает буквально на пару минут, зато, видимо, трезвеет. Вон как спешит к машине, накидывает на плечи курточку, которую до этого держала в руках, и занимает место рядом со мной. Чисто автоматически включаю обогрев сиденья и обдув воздуха, медленно выезжаю с парковки и понимаю, завтра же у нас будет разговор. Терпеть рядом с собой человека, который при первой же возможности крутит одним местом перед другими, я не собираюсь. И в очередной раз вспоминаю товарища, который, скорее всего, крепко спит дома. Он накормлен и согрет. Его, скорее всего, выслушали и поддержали. А я пока что в замкнутом помещении, как слепой котенок, хожу из угла в угол. В квартире я просто раздеваюсь, быстро принимаю душ и ложусь спать, чтобы утром автоматически подняться по будильнику и чуть приоткрыть окно, потому что в комнате просто нечем дышать. Анжелика мирно спит на соседней подушке. А я понимаю, не цепляет. Вот так, в один прекрасный день, я вдруг понял, что не хочу видеть эту девушку в роли моей жены, не хочу просыпаться с ней по утрам, не хочу видеть каждый день. И, пожалуй, спасибо тем, кто отвел от меня свадьбу, кто позволил быть чуть более внимательным, кто показал мне, с каким человеком я живу под одной крышей. Потом все же пришел к выводу, что просто голова у меня на плечах есть, поэтому и не торопился. Первое, что делаю, пишу девушке сообщение на телефон, прекрасно зная, что звонить она не будет, зато прочитает. Отправив сообщение, замечаю, что телефон-то оставлен Анжеликой на кухонном столе. И вот оно сообщение от «доверчивый будущий муж». Надо же, как интересно выходит. Проглатываю колкости и собираюсь на работу, но перед тем, как сесть в машину, иду в то самое кафе, где сразу же беру горячего кофе и несколько сэндвичей. Один съедаю прямо за столом, а остальные заворачиваю в пакет с логотипом этого места. Сегодня в заведении довольно людно. Посетители бегут друг за другом. Кто за выпечкой, кто за напитками. Ее я замечаю сразу же. Почему глаза нашли эту незнакомку среди множества других людей, сказать сложно. Она, как и в прошлый раз, берет стаканчик чая, несколько слоек и с грустью смотрит в сторону свободного столика. Видимо, хочет здесь задержаться, но рабочий график не позволяет остаться. Она торопится к выходу, да и мне тоже нужно уходить. Необходимо еще добраться до офиса и подготовиться к тому, что там будет. Честно, вариантов нет никаких, только сожаление о потраченном времени. И о том, что хороший и грамотный директор ушел, оставив свое место выскочке, который уж больно высокого мнения о себе.